Глава 29. Бриана. «Ты ненормальный», — выдохнула я, не в силах сдержать улыбку. Сердце билось как ненормальное, внутри все звенело от напряжения и какого-то сумасшедшего, нереального счастья. «Думаю, мы прекрасно дополняем друг друга», — выпрямляясь, отозвался Хантер. Ладонь мою он не отпустил, продолжая бережно сжимать своей, и в глаза смотрел так, словно мы с ним остались одни в целом мире. Только вот это было не так. Мы все еще стояли в центре огромного бального зала, в окружении толпы студентов, которые после череды невероятных откровений начали потихоньку приходить в себя. В первую очередь до меня донесся легкий шепот, переходящий в непрерывный гул, сквозь который можно было расслышать наши имена, как настоящие, так и фальшивые. А еще Василиска и принц. Последние два слова повторялись особенно часто. «Профессор Эллар», — неожиданно произнес Хантер, разрывая зрительный контакт, и повернулся к женщине, которая молча стояла на сцене и с улыбкой наблюдала за нами. «Мы с Брианной снимаем свои кандидатуры с конкурса. Нам это не нужно». «Принято», — отозвалась она и ехидно добавила. «Эль Кейфер, вы ведь не думаете, что информация о вашем положении заставит меня обращаться к вам в соответствии с титулом?» Странное заявление, особенно от преподавателя по этикету. Кому, как не ей, было служить примером для остальных? «Я на это даже не рассчитывал, профессор», — развеселился Хантер. «Кроме того, Аттерхолл всегда славился своим демократичным подходом и игнорированием условностей». «Хорошо, что вы это помните. В Аттерхолле все равны. А вот за его пределами я буду обращаться к вам не иначе, как ваше высочество». Профессор даже слегка поклонилась, отдавая дань уважения древней королевской династии драконов. В этот момент пришла в себя Ливана. Ей понадобилось довольно много времени, чтобы осознать два важных факта. Во-первых, она посмела угрожать и издеваться над Василиской. Только из-за этого Сайтери лишится сна и покоя, ожидая засады и наказания. Я неожиданно поймала себя на мысли, что не против немного пошалить. Например, подкрасться к Ливане, шагнуть из-за тени и тихо сказать ей на ушко «Бу!». А во-вторых, не менее важно, она осознала, как сильно просчиталась. Отказала Хантеру из-за его низкого положения и отсутствия денег. Предпочла какого-то Рассела, принца Рубинового острова. Да, Хантер был ненаследным и незаконно рожденным, но он все равно являлся признанным принцем. И такой лакомый кусочек Сайтери не то что упустила, а выбросила собственными руками. «Хантер!» — скрикнула она и рванула к нам. Так спешила, что едва не свалилась с невысоких ступенек. К счастью, каким-то чудом умудрилась удержаться. «Хантер, подожди!» Улыбка на лице Ливана выглядела столь жалко и фальшиво, что мне даже стало ее жалко. Совсем немного. До того самого момента, как она посмела схватить моего дракона. «Давай поговорим, пожалуйста!» Представляю, как тяжело ей далась эта просьба. Ливана никогда никого ни о чем не просила. Королева Академии брала то, что хотела. И все. Меня она демонстративно игнорировала и боялась. Он как встала, специально, чтобы Хантер оказался между нами. У меня мелькнула мысль отойти в сторонку и дать им возможность поговорить, однако это было весьма сложно сделать, потому что Хантер держал меня, а его Ливана. Так мы и стояли на глазах затихшей толпы студентов, каждый из которых буквально обратился вслух, стараясь уловить каждое слово назревающего скандала. «Мы с тобой уже все выяснили», — спокойно ответил Хантер. «Прости, но мы с моей девушкой сейчас сильно заняты. И завтра тоже, и надеюсь, что и потом. Всю оставшуюся жизнь мы будем сильно заняты друг другом». Закончил он, глядя мне прямо в глаза. В его взгляде светилась непоколебимая уверенность в нашем совместном будущем. И я поверила. Не могла не поверить. «Ты же это не всерьез?» Смешок, сорвавшийся с ее губ, оказался еще более фальшивым, чем улыбка. «Более чем». Хантер легко вырвался из ее хватки, и мы снова двинулись по коридору прочь из зала. Несмотря на сильное волнение, я не забыла о необходимости держать лицо. В конце концов, я была не простой студенткой, без рода и племени, а представительницей древнего и уважаемого рода наемных убийц и великих воинов. Такой не пристало чувствовать себя виноватой и ходить, пряча глаза. Такая должна гордиться собой и своим наследием. Поэтому я шагала с гордо поднятой головой. Впрочем, все равно успела заметить Селли, которая широко улыбалась, практически подпрыгивая на месте от восторга, и показывала мне два больших пальца. У самого выхода обнаружился Майк. Вот перед кем я испытывала чувство вины. Лучший друг не заслуживал подобного отношения. Мне давно стоило рассказать ему правду. Но теперь поздно. Я с сожалением приготовилась к тому, что он совсем прекратит общение со мной. Дружить с Василиской, тем более обманщицей, то еще удовольствие. Вопреки опасениям, Майк спокойно встретил мой взгляд. Ничего говорить не стал. Просто едва заметно улыбнулся и кивнул, давая понять, что час откровений еще впереди. Этого мне было более чем достаточно. Тем временем Хантер все дальше уводил меня прочь, причем с каждым пройденным ярдом он все больше ускорялся, и мне уже приходилось бежать, подхватив подол платья, чтобы не запутаться в нем. Наверняка зрелище получилось странное и абсурдное, и я не могла сдержать смех. Сначала едва слышно, а потом уже хохотала в голос. Затащив меня в ближайшую аудиторию, Хантер захлопнул дверь, прижал меня к ней и принялся целовать. Никакой нежности. Поцелуй вышел болезненный, жадный и очень страстный. Мгновенно закружилась голова, а тело стало податливым, как кусок металла, под воздействием заклинания плавления. Его губы смяли мои, вызвав тихий гортанный стон, словно ножом прорезавший тишину вокруг. А руки хаотично скользили по телу, то гладили, даря ласку, то болезненно сжимали, заставляя задыхаться от восторга. Я и сама не отставала, цепляясь за его плечи и прижимаясь всем телом, как будто предлагала себя. Отчасти так и было. Без сомнений, Хантер чувствовал, что сейчас я готова позволить ему все, что угодно. Прямо здесь и сейчас, в этой аудитории. Совсем недалеко от бального зала, где собрались практически все студенты Академии Уоттерхолл. Впрочем, лишать меня невинности на полу или на парте никто не планировал. Чуть отстранившись, Хантер поймал мой затуманенный взгляд. «Значит, Рай твой брат?» Неожиданно низким грудным голосом спросил он, вновь сбивая меня с толку. Я ведь только собиралась обидеться, сообщить, как сильно злюсь на него из-за спора и обмана. А вместо этого сама начала испытывать угрызение совести. «Старший», — призналась я, и мой голос, осипший от желания и прерывистого дыхания, звучал ничуть не лучше. «И ты знаешь, что я схожу с ума от ревности. Не сказала правду». Хантер отступил назад, давая мне возможность нормально вздохнуть и немного прийти в себя. При этом оставался в полуярде. От его откровенного взгляда внутренности вновь скрутило узлом. «Светоча, я не просто в него влюбилась, я сходила с ума от желания обладать своим рыжим драконом». «Я не могла», — опустив глаза, ответила я. «Если бы я рассказала правду, то пришлось бы признаться, что я Василиска. А тебе прекрасно известно, что я до последнего не собиралась кому-то говорить об этом». «Ты могла бы сделать это после обряда?» «Резонно, вот только...» «А ты забыл, как после обряда явился ко мне с угрозами?» Напомнила я, пытаясь привести в порядок не только мысли, но еще и прическу, платье, которое почему-то раздражало и казалось жутко неудобным. «Угроза? Разве это были угрозы?» Хантер внимательно следил за моими манипуляциями, и от его пылающего взгляда мне становилось неловко. «Ты расстегнул платье?» Ахнула я, внезапно догадавшись, откуда дискомфорт. «И когда только успел. Хотя чему я удивляюсь? Я сама в порыве страсти успела расстегнуть пару верхних пуговиц на его рубашке. Так сильно хотелось коснуться его кожи. И это желание не прошло и сейчас. Похоже, сумасшествие было обоюдным». «Повернись, я помогу застегнуть», — велел он. И я послушно отвернулась к двери, прижавшись к ней ладонями. Вроде ничего необычного Хантер не делал. Он действительно приблизился ко мне и принялся осторожно застегивать крючочки на корсете. Медленно, плавно, практически невесомо дотрагиваясь до обнаженной кожи, которая горела так, словно ее обожгли. Я вновь вспыхнула пламенем и ничего не могла с собой поделать. «Решила проверить меня, змейка», — прошептал Хантер мне на ухо, практически касаясь его губами. По телу пробежал разряд такой силы, что я закусила губу и закрыла глаза, стараясь сдержать стон. «Великие светочи, что он творил со мной?» «Думала, я испугаюсь огласки и сбегу?» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя, а Хантеру застегнуть платье. Почувствовав, что он отстранился, я медленно повернулась и, глядя ему в глаза, сообщила. «Мне известно о споре». Его взгляд не изменился, разве что где-то в глубине промелькнуло сожаление, которое почти сразу исчезло. «Ливана», — утвердительно произнес он. Сердце болезненно стукнулось о ребра. «Неужели это правда? Неужели он сам все рассказал Сайтере?» «Ты не удивлен?» «Нет», — покачал головой Хантер. А потом рассеянно поправил прядь волос, которая вновь упала на лицо, мешая обзору. Очевидно, эта тема давалась ему тяжело. Только вот и мне не легче. «Для того, чтобы ты так разозлилась и открыла правду о себе, должно было произойти нечто по-настоящему страшное», — пояснил он после небольшой паузы. «Ведь когда мы расстались на балу, а ты вместе с подругой ушла в дамскую комнату, все было хорошо. О том, что я королевских кровей, ты знала, как и о моем происхождении. Значит, тебе стало известно то единственное, что я от тебя скрывал. Парни рассказать не смогли бы, следовательно, это сделала Ливана. Не знаю, откуда узнала, но она очень болезненно восприняла наш разрыв и не собиралась прекращать попытки вернуть меня». «Получается, все правда? Ты поспорил со своими друзьями о том, что влюбишь меня в себя?» — прошептала я, как ни старалась, но от эмоций и боли, которые рвались наружу, голос дрогнул, выдавая меня с головой. Хантер моментально поменялся в лице. Вздрогнул, а в глазах появился самый настоящий испуг. В одно мгновение, оказавшись рядом, он схватил меня за плечи и отчаянно зашептал. «Бри, этого не было, слышишь? Ни о какой любви мы не спорили. Я клянусь тебе, не знаю, что наплела тебе Ливана, но я никогда бы не посмел играть твоими чувствами. Да, я дурак, даже идиот. Да, я поспорил, что превращу любую девушку в королеву бала. Но о чувствах мы не спорили. Прошу, поверь мне». Я посмотрела на него и поверила. Поверила, поскольку с такой искренностью в глазах просто невозможно лгать. И так хорошо сразу стало, так легко. И по-настоящему спокойно. «Бри, я не жалею о споре». Уже не так эмоционально продолжил Хантер, не отпуская мои плечи. «Сейчас не жалею, потом жалеть не стану, потому что если бы не этот глупый спор, я бы и дальше жил в темноте без тебя. Да, я совершил ошибку, глупую ошибку, но она привела меня к тебе, а это самое главное». «Знаешь что?» Я обхватила его шею руками, вызвав на губах робкую улыбку. «Я тоже рада этому спору. Иначе за маской самовлюбленного дракона я не увидела бы настоящего Хантера и не влюбилась бы в него по самые уши. А еще я бы все так же боялась и ненавидела себя, игнорируя древнюю кровь и свое прошлое». «Значит, вместе?» — широко улыбнулся Хантер. Его руки скользнули по спине, легли на талию, притягивая ближе. «А у тебя есть другие варианты?» «Ни единого». Совершенно серьезно отозвался он, практически касаясь губами моих губ. «Дракон нашел свое сокровище и теперь точно не отпустит». «Мы с тобой станем сплетней столетия, Змейка и Принц Драконов». «Пусть завидуют молча». «А как же Ливан и твои друзья?» «Мне все равно. Главное, что есть ты и я. Остальное не имеет значения», — шепнул Хантер и вновь поцеловал меня. А я напрочь забыла обо всех тревогах и заботах. Действительно, какая разница, если мы вместе?